Глава 19. Я не заметил сам, как оказался около молодчика и со всей дури засадил ему в челюсть. Он аж отлетел, выпустив руку девочки. Я забрал ее у отморозков. Просто забрал, пока они приходили в себя. «Иди к роженице», — сказал я девочке и слегка подтолкнул ее к Матрёне. «Она позаботится о тебе». Почему к ней, а не к другим бабам, я не знаю. Я об этом просто не думал. Мне нужно было убрать ее с поля боя и в то же время защитить. А кто может лучше защитить изнасилованную девочку, чем роженица? Пока я говорил с девочкой, ублюдок оклемался. И, увидев, куда направилась его жертва, ляпнул. «О, а та баба тоже ничего. Фигуристая. Моей будет». Мой удар был коротким и очень быстрым. Я даже не успел осознать его. А эта мразь уже опять летела в руки своих прихлебателей. «Я таких, как ты, всегда давил». «Давлю и давить буду!» — выплюнул я вслед подонку. Видимо, второй удар слегка прочистил мозги волковскому прихвостню, потому что он перестал лезть под удар. Но, видимо, недостаточно прочистил, потому что он не собирался отступать. Прорычав «Я тебя урою!» он дал команду своим нукерам разобраться со мной. Он дал команду своим нукерам разобраться со мной. А сам... Я снова почувствовал давление, как тогда перед всадниками, только намного сильнее. Намного. Давление было такой силы, что меня аж пригнуло к земле. Но склоняться перед теми, кто насилует детей? Нет уж, увольте! Я зарычал и, чувствуя, как тьма обволакивает меня, кинулся в драку не на жизнь, а на смерть. Я отвешивал удары направо и налево. Шел сквозь толпу нукеров, как в утреннем упражнении, проходил сквозь толпу деревенских, только не уворачивался, а встречал кулаками каждого, кто хотел ударить меня. И захватывал обрушившееся на меня давление так же, как это делал, когда строил каналы, и вкладывал захваченное давление в каждый удар. Я прорывался к тому, кто это давление создавал, к тому, кто руководил нукерами, к тому, кто насиловал девочку и покусился на мою женщину. К тому, кто посмел испортить мой праздник. «Убью!» — рычал я, расшвыривая ненавистные рожи по сторонам. До тех пор, пока рожь перед глазами не осталась. И тогда сила оставила меня, а черная пелена спала, и я пришел в себя. Понимая, что сейчас упаду, я на негнущихся ногах дошел до кресла с дубом на спинке и сел в него. Деревенские в молчании смотрели на меня. Они были потрясены, и никто не шевелился. А на красной дорожке валялись тела нукеров, приехавших с разукрашенным молодчиком. Сам же ублюдок лежал чуть дальше, с проломленным черепом. Опустив взгляд, я увидел сбитые казанки. Получалось, что я один уделал тех мразей. Но как? Я практически не помнил боя. Помнил только охватившую меня ярость и затуманившую мой ум черноту. Как будто это был я, и в то же время не я. И тут подала голос Матрёна. «Чего стоите?» — крикнула она деревенским. — Принесите вина роду, да уберите отсюда этот мусор. И она указала пальцем на бездыханные тела. — И давайте продолжим праздник. Я благодарно кивнул ей. Она улыбнулась в ответ. Люди тут же оживились, забегали, засуетились. Под руководством Егора Казимировича загрузили тела в кареты и, поставив лошадей на дорогу, хлестнули их хворостиной. Пусть везут тела домой. А мне подали большой кубок вина. Я одним махом осушил его и ничего не почувствовал. Укрытая принесенным кем-то одеялом девочка сидела на коленях у Матрёны и смотрела на меня со страхом и восхищением. «Ты как?» — спросил я у нее. Она непроизвольно покосилась туда, где еще совсем недавно лежали тела попытавшихся испортить праздник ублюдков. «Не бойся», — сказал я, — «они тебя больше не обидят». Девочка всхлипнула, и Матрёна, поплотнее укутав ее одеялом, прижала к себе и начала напевать колыбельную. Тем временем Егор Казимирович, посматривая на меня, распорядился продолжать прерванный праздник. И тут я почувствовал, как из меня тонким ручейком потянулась ци. Я сразу понял, что пришел дед Радим. Поэтому я поднял руку, останавливая начавших было дудеть в рожки и бить в бубны скоморохов. «Дед Радим!» — крикнул я. «Поди сюда!» Толпа расступилась, и вперед вышли дед Радим, а следом за ним парни, которых я не нашел, когда искал в толпе. И тут же один из них выскочил вперед с криком. «Даринка, живая!» Девочка дернулась была. «Папа!» Но сникла и осталась сидеть на коленях у Матрёны. «Вы где были?» — задал я вопрос. Вперед вышел дед Радим, отчего ручеек, утекающий ци, немного расширился. «Простите, Владимир Дмитриевич, что не встретили. Даринку ходили искать, а она вот она». Я тяжело вздохнул. «Вы опоздали, и не только на праздник». Отец девочки с недоумением посмотрел на меня, на дочь, снова на меня, потом нахмурился и протянул к девочке руку. «Даринка, пойдем со мной». Но девочка по-взрослому покачала головой. Я не вмешивался, предоставив девочке самой решать, как ей быть, остаться с Матрёной или пойти к отцу. В принципе, если останется с Матрёной, то в доме работа для нее найдется. Ну а пойдет к отцу, так тому и быть. Но Даринка прижималась к Матрёне и плакала. А ее отец стоял и сжимал кулаки так, что они побелели. Выждав немного, я сказал: «Давайте решим этот вопрос после праздника. А пока пусть девочка побудет с роженицей. Дайте ей время прийти в себя». И добавил погромче: «Праздник продолжается! Что там у нас дальше?» Мужики с дедом Радимом отошли в сторону, а их место тут же заняли скоморохи. Вот только затянули они не веселые песни, не потешки, а что-то больше похожее на боевой пляс. Посыпались частушки. «Разрешите поплясать, разрешите топнуть. Неужели в этом доме половицы лопнут? Мы гуляем брат за брата и умрем за одного. Али нас бояться станут, али мы убьем кого? А по лесу мы идем, не стукаем, не брякаем. А кто навстречу попадет, того и отхеракаем. Мы с товарищем не пьяницы, не курим табаку. Мы свою деревню любим, не поедем за реку». Скоморохи пели, к ним присоединились парни. Пошел боевой пляс, когда непонятно, мужики уже дерутся или еще танцуют. Они вроде по сценарию должны были показывать удаль молодецкую. Во всяком случае, Егор Казимирович так говорил. А тут прям все было по-взрослому. Все было всерьез. Видимо, то, что мужики не смогли защитить девочку и своей деревни, наложило свой отпечаток. Но постепенно заканчивается все. Начал сходить на нет и боевой пляс. И тогда девушки затянули песню. Сначала негромко, но потом постепенно захватывая всех. Они пели о снеге и о том, что природа до весны умирает. О том, что весна будет непременно, а значит, нужно жить. Потихоньку напряжение отпустило. И тогда ко мне подошел отец Даринки и поклонился в пояс. «Я не смог уберечь дочь от беды. И не смог отомстить за нее. Спасибо, барин, что вы не бросили мою Даринку и позаботились о ней». И, глянув на девочку, добавил: «Я плохой отец, я недостоин». Даринка тут же соскочила с рук Матрёны и с ревом кинулась на шею отцу. «Папочка, папа!» Мужчина прижал ребенка, неловко смахивая слезы, и повел ее в сторону, что-то негромко говоря ей. Ну что ж, все вроде бы разрешилось. Оставалось надеяться, что у девочки все сложится хорошо. Солнце уже почти ушло за горизонт, когда ко мне подошли вдовы. Среди них была и Бажена. Мне почему-то сразу стало неловко. Женщины поклонились мне и Матрёне. И мы с Матрёной, не договариваясь, встали и поклонились им. «Спасибо вам за то, что растите детей, и простите нас, что не уберегли ваших мужей», — сказал я. Женщины закивали. А Бажена вышла вперед и сказала: «Барин Владимир Дмитриевич, не судите Юру, что он за Даринкой не углядел. Тяжело ему, вдовец он. Жена по весне померла». И тут до меня дошло, что матери девочки я не видел, а оказывается, ее у нее и нет. Бедный ребенок сначала матери лишилась, потом через такое прошла. Бажена тем временем оглянулась и шагнула к толпе. Там стояли Даринка с отцом. Бажена взяла за руку мужчину и девочку и вывела их вперед, а они и не сопротивлялись, смущались только сильно. «Благословите, барин», — сказала Бажена, — «мы решили жить одной семьей, вместе растить детей». Сказать, что у меня стало легче на душе, ничего не сказать. Я понимал, что Бажена сможет позаботиться о Даринке. Естественно, я с чистым сердцем благословил и эту пару. А потом объявил вдовью ночь. Молодежь тем временем за чистоколом развела огромный костер. Хворост и дрова были приготовлены заранее. Естественно, сухие, смолистые. В результате дымок приятно пах, дрова потрескивали, в небо летели искры, а жар от костра грел не только тело, но и душу. Принесли скамейки и бревнышки. И те, кто хотел, пошли к костру. Там продолжались песни, игры, хороводы, смех и шутки. У меня звенело в голове, и я уже плохо соображал, что к чему, потому что ручеек моей ци по-прежнему тек к деду Радиму. И тем не менее, я тоже пошел к костру. И совсем не удивился, что Глеба и Данилы у костра не было, как и Егора Казимировича. А вот Мо Сянь был рядом со мной, и никто больше не прогонял его. Попытались было, когда он подошел после того, как я разделался с уродами, решившими испортить нам праздник. Но мне достаточно было только посмотреть, и все вопросы к моему телохранителю отстали. Егор Казимирович говорил, что мы с Матрёной должны оставаться со всеми всю ночь до утра. Хоть он там и шутил про вдовушку, которой можно напроситься и выспаться, но тогда род не получит полного благословения. Понятно, что все это предрассудки и суеверия. Но я сам решил сидеть у костра, когда больше всего на свете хотелось вытянуться в теплой кровати и уснуть до утра, чтобы никто не будил. Поначалу, когда мы только перешли к костру, мне еще пытались оказывать какие-то особые знаки внимания. Но постепенно присутствующие все больше увлекались кто игрищами, а кто песнями. И мы с Матрёной и Мосянем остались втроем. Однако я видел, какими глазами Матрёна посматривает на хороводы, и сказал ей: «Иди, если хочешь, к ним». «А можно?» – оживилась Матрёна. «Я же рожаница». «Можно!» – разрешил я. «В конце концов, этот праздник посвящен мне, так что мне и решать, что можно, а чего нельзя». Когда Матрёна ушла, я повернулся к Мосяню, чтобы поговорить с ним про цы, и увидел, что он сидит рядом со мной на скамейке, а на коленях у него лежит меч.